Задуматься было о чем, возникшая ситуация уже не решалась привычными средствами. Настолько сложное общество, как обложка, в состоянии нарастающего системного кризиса становилось все менее и менее управляемым. Классическая коммунистическая дихотомия – власть и толпа. В ее самом худшем варианте, ни те, ни другие сами не знают, чего хотят, но крайне недовольны и друг другом, и происходящим. Происходящее чем-то напоминало времена коллапса США, когда потерявшая объединяющую идею и волю к жизни страна, похожая на гигантского доисторического хищника, все больше и больше теряла силы, пытаясь схватить мелкую и шуструю теплокровную добычу, все больше наглеющую и все больше убеждающуюся в своей безнаказанности. Страна, которая до самого последнего момента считала себя великой и от которой отказались уже все те, кто считали себя ее солью, выводя капиталы, производство и центры технологического влияния в другие страны. Нет, они все, конечно, были патриотами великой страны, но ключевое слово здесь было именно «великой». Быть задавленным под обломками рушащейся одряхлевшей империи, тем более, кормить за свои деньги толпы люмпинов, шатающихся с пустыми глазами по улицам городов-банкротов, извините, но деловые люди так не поступают, это моветон. Деловые люди и толпа люмпинов, слишком много людей, считающих себя деловыми, и слишком большая толпа лишних людей. Ключевые слова, слишком много и лишние люди. Тогда, перед развалом США на враждующие, старающиеся урвать остатки федерального бюджета и собственности штаты, ее руководители не прислушались к мнению Ковина и не пошли на крайние меры, уверовав в идею управляемого хаоса и возможность запугать весь мир мелкими точечными ударами. Но, чем больше нарастал хаос в окружающей Айкумене, тем больше в ней находилось сил, которые начинали понимать, что империя доживает свои последние дни, и ее солдаты, с удовольствием расстреливающие реального или воображаемого противника с дистанционно управляемых дронов, уже не способны утверждать презумпцию виновности для окружающего враждебного мира, а ее слабеющие политические и финансовые институты уже не способны заставить ранее покорные страны принимать во все больших и больших объемах эмиссируемую, необеспеченную валюту. Те, кто считали себя солью этого американского монстра, ушли и, незаметно для себя, превратились в приятное дополнение к основному рациону молодых и активных национальных хищников. Толпа, ну, что же, толпа, оставленная без хлеба и зрелищ, занялась привычным делом – уничтожать саму себя. Примем как аналогию сегодняшнюю и прошлую ситуацию. Предположим, что история повторяется, и у Ковина имеется возможность переписать ту историческую страницу. Что должно было быть сделано, чтобы стабилизировать и развернуть вспять американскую катастрофу? Ключевые слова – слишком много и лишние люди. Пальцы скользили над виртуальной клавиатурой командными жестами, скорее обозначая тактильное усилие, которое снималось на уровне биотоков, чем осуществляя реальные операции и нажатия. Каждый жест и команда мастера активировали структуры мощных сопроцессоров центрального компьютера Ковина, в которых крутились виртуальные слепки нескольких ведущих специалистов и руководителей отделов, живых и ушедших, обеспечивая связность мнения и преемственность политики. Такая схема предварительного и перманентного взаимодействия, применяемая каждым из формальных и неформальных лидеров организаций, обеспечивала постоянный внутренний консенсус в решениях текущих задач, без проведения непрерывных и малоконструктивных совещаний, с высоким уровнем конфликтности. Центральной частью этого сверхкомпьютера служило игровое поле, большая группа взаимно конфликтных процессоров, которые, в зависимости от настроения главного игрока, именовались «быдлом», «толпой» или «человечеством». Обложка, миллионы различных взаимосвязанных или случайных параметров, вводимые в периферийные машины тысячами мелких исполнителей и социологических групп, опросы общественного мнения и статистические подборки, срез общества на данный момент, месяц или прошедшие годы. В процессе игры перераспределялись ресурсы и сферы влияния, ставились и снимались различные задачи и вызовы, декларировались и внедрялись различные модели поведения, социальных запросов и стереотипов. Числа, экономические оценки эффективности и пересекающиеся статистические поля. Основными критериями успешного моделирования принимались сохранение власти Ковина, сохранение достигнутого уровня личной власти и стабилизация общества обложки в долгосрочной перспективе. И каждый раз возникала одна и та же проблема: слишком много считающих себя солью земли и слишком много ненужных. Великий кукловод над миром, в упоении, игрой и власти над толпой, неизвестной практически никому, из копошащихся под его взором, в этом гигантском муравейнике, почти божественная тень, в представлении каждого, суетящегося внизу муравья, экстаз безграничной власти. Это было то, ради чего стоило жить и бороться. В иной топологической точке, в несколько иначе структурированном физическом и ментальном пространстве многомерной паутины этого же универсума, другой лидер также работал над похожим вопросом, что должно быть сделано, и как стабилизировать. Равномерно светился экран рабочей консоли, рука спокойно лежала около бежевой клавиатуры на панели мышки, для пользователя был более привычен акустический ввод информации, поддержанный ментальной связью с сущностью, раскинувшейся внизу, в километрах коридоров, пролегавших под ближней дачей. Это была даже, скорее, не ментальная связь. Пользователь не любил, когда ход его мыслей нарушался, да и мощные сырые энергии подложки делали такую связь достаточно затруднительной для непрофессионала. Дополнительная ментальная информация шла на уровне обмена взаимных эмоциональных оценок. От лидера к сущности, оценочное восприятие текущего момента или возникшей на экране симуляции. И от сущности к лидеру, реальный или возможный эмоциональный ответ различных уровней и структур, составляющих общество подложки, на то или иное, реальное или симулированное действие. Сущность ближней дачи, скорее даже не просто биологическая сущность, а электронно-биологический гибрид, киборг, к созданию и воспитанию которого была допущена только очень ограниченная группа самых верных и проверенных людей. Киборг, осознавший себя под максимальным воздействием личности хозяина дачи, который стал для лидера не просто полезным орудием, но и тем идеальным ребенком-соратником, о котором он так мечтал всю свою жизнь. Чуть замедленно текли фразы, на экране, вокруг отслеженных сервисными устройствами фокусов внимания, появлялись едва заметные ореолы, градация цветов которых обозначала их важность, и в такт возникновению ореолов, в обе стороны шли эмоциональные оценки, числовой и чувственный слепок подложки, миллионы различных взаимосвязанных или случайных параметров, снимаемых с диалоговых машин общественного мнения, заключения и работы сотен социологических групп и тысячи ментальных щиток, графики, таблицы, заключения специалистов, срез общества на данный момент, месяц или прошедшие годы. К природной, незаурядной памяти этого человека и его умению последовательно и непреклонно двигаться в один раз избранном направлении, добавилась совокупная мощь электронно-биологического, мыслящего и сопереживающего существа. Что должно быть сделано, и как стабилизировать, что должно быть сделано, чтобы общество шло в идеологически верном направлении, и как стабилизировать его интерес к достижению этой цели. В процессе игры определялись сферы влияния для ключевых специалистов и политиков, перераспределялись ресурсы, ставились и снимались различные задачи и вызовы, декларировались и внедрялись различные модели поведения, социальных запросов и стереотипов, и каждый раз возникала одна и та же проблема – слишком много считающих себя солью земли, и слишком много недостаточно социально грамотно понимающих место, которое они должны занять в обществе. Великий лидер над миром, в упоении игрой и эмоционального ответа народов, лидер, чьи усы, неизменная трубка и медлительная, хорошо аргументированная речь, были известны каждому, в любом, самом дальнем уголке планеты, человек, который хотел быть, в мнении значительной части ее населения, залогом стабильности и справедливости, катарсис безграничного служения. Это было то, ради чего стоило жить и бороться. Две системы, две точки отсчета. Задрайка, устройство для плотного закрытия, задраивания, крыши клюков, горловин и прочего, состоит из затяжного обушка и кольцевой ручки. Имеется в виду пневматическая винтовка ПП, Жирардани, глава 5.5, мозаика, лагерь Центурии текущей воды, госпожа Центурион, госпожа Центурион, задыхающаяся от быстрого бега девчонка посыльная ворвалась в палатку командира 6-й Центурии, забыв даже спросить разрешения или, хотя бы, выполнить уставное приветствие. Там такое, такое. Центурион с интересом посмотрела на раскрасневшуюся посыльную, вроде не испугана, значит, каких-либо особых неприятностей не предвидится. Так, встала, глубоко вздохнула и успокоилась. Теперь еще раз вздохнула и можешь докладывать. Госпожа Центурион, молодая всадница замерла у входа, там Ташка из 3-й Центурии вернулась. И, с глупой, счастливой улыбкой на лице, добавила, не одна и пузатая. Командир напряглась, 3-я Центурия, взбунтовавшаяся и ушедшая в туман, После возвращения разведчиков, которые, год назад, встретили странный отряд чужаков, скандал после этого был в командовании легиона невероятный. Оргвыводы тоже соответствовали серьезности происшествия, все больше и больше обраставшего слухами и легендами. Так, а теперь все по порядку и подробно. Как следовало из рассказа посыльной, происшедшее событие действительно было из разряда невероятное. На охранных порядках ее центурии, которая, защищая лагерь легиона, несла службу около нескольких туманных провалов, ведущих в чужие миры, одна из магесс объявила тревогу, почувствовав сильное напряжение пространства, обычно предшествовавшее вторжению, при котором граница между двумя и более страницами нарушалась и оттуда иногда лезла всякое голодное и непотребное. Гарнисты сыграли тревогу и полуцентурия, по команде опциона, закрывшись щитами и приготовив пневматику и арбалеты к бою, встала двумя черепахами на половине дистанции прицельной стрельбы из пневматических ружей. Вторжение происходило как-то странно, вместо возникновения колышущихся туманных полотнищ, предшествующих вторжению, перед центурией возникло пульсирующее туманное кольцо, через которое с натужным ревом пролезла громадная пятнистая туша. Не успели деканы отдать команду «Пли», как махальщики по приказу растерянной магессы подали команду «Отбой». Туша, у которой вместо ног оказалось шесть колес, еще раз взрыкнула, выкатила на ровное место и остановилась, повертев конусообразной головой, из которой торчало нечто, весьма похожее на толстый ствол крепостного ружья. Что-то лязгнуло, и из открывшегося сверху морды люка показались скрещенные руки, в традиционном жесте легионеров «Я свой». Магесса, с растерянным и напряженным лицом, раздвинула стрелков и пошла к пришельцу. Опцион, которого, чтобы лучше видеть, четыре легионера подняли на щите, приказала нескольким велитам, вооруженных пневматикой, сместиться вправо, прикрывая идущую. На серо-зеленой пятнистой туше, позади башенки с крепостным ружьем, открылись еще четыре люка и несколько плохо различимых пятнистых фигур скользнули из них наружу и замерли в высокой траве, слившись с громадными, толстыми колесами. Затем, на корпус повозки аккуратно поднялась маленькая фигурка в белом, осмотрелась и стала помогать вылезать наверх кому-то толстому и неуклюжему. Опцион подправила окуляр зрительной трубы и охнула, через люк с трудом, пыхтя и отдуваясь, протиснулась вполне знакомая ей личность, Ташка, великая сотворившая. Как же ее разнесло. Вылезя на крышу, Ташка еще раз сложила крестом руки, а затем, увидев, что ее, такую, всю из себя, рассматривают в трубу, приветственно помахала рукой и начала слезать на землю. Сие действо проходило очень сложно и вызвало массу комментарий среди легионеров, которые поопускали щиты и оружие и, вообще, по мнению опциона, вели себя слишком вольно. Сначала бывшая рейнджер, с помощью фигурки в белом, сползла по крутому боку повозки на подставившуюся снизу спину, затем, слегка потоптавшись по ней, была снята под руки и поставлена в траву двумя пятнистыми фигурами. Подставившаяся спина с трудом распрямилась и, судя по раздавшемуся ржанию и довольному лицу прибывшей, была смачно прокомментирована. Опцион, представив, сколько сейчас весит Ташка, которая и раньше отличалась немалыми габаритами, хмыкнула и покосилась на свою полуцентурию, которая уже вовсю комментировала происшедшее, расцвечивая увиденное массой специфических предположений. Пока происходило это представление, маленькая белая фигурка соскользнула на траву и спокойным уверенным шагом направилась навстречу центурионной магессы. Четыре пятнистые тени сразу прекратили балаган и скользнули в стороны, прикрывая идущую. Грамотно. Полусотник перевела на идущую зрительную трубу. Маленькая, хрупкая фигурка в белом платье, расшитым золотистыми узорами, уже в возрасте, спокойное, непроницаемое лицо уверенного в себе человека, черты лица несколько непривычные, а так, ничего особенного, две магессы, а чужачка в белом ничем иным и быть не могла, встретились на середине пути и начали ритуал приветствия и взаимного представления. Когда центурион в сопровождении посыльной прискакала в расположение полуцентурии, охранявшей створ восточных болот, легионеры были настолько заняты происходящим, что предпочли не заметить появление матери центурии. Только опцион стыдливо спрятала за спину руку с монетами, которую протягивала писарю сотни, видимо собиравшую ставки. Так, пожилой офицер вытерла лоб, мокрый от быстрой скачки через редкий лесок. Народ развлекается. Народ, окруживший импровизированную арену, по которой, обмениваясь ударами, скользили две коренастые фигуры, сделал вид, что ничего не заметил. «Так», — еще раз повторила Центурион. «Первое, это вечный штрафник Марка, названная сестра Ташки. Вон и она сама, пропажа пузатая, сидит. А вот с кем она махается, не пойму. Да и одета ее подуэльщица как-то странно, а это не она, а он», — невинно уточнила полусотник. «Как он?» Мамаша Кло растерянно прищурилась, разглядывая обменивающихся ударами бойцов. В коренастом, мягко двигающемся, чуть наклонившись в стойке, силуэте глаз отказывался узнавать привычную фигуру мужчины. «Ты что несешь?» – неуверенно возразила она, а потом, повысив голос, добавила: «Мне еще такого позорища не хватало, чтобы в Центурии кто-то с мужчинами руки распустил. С таким распустишь», – с явной завистью произнесла Опцион. «Эта Ташка его вместе с собой привела. Какая сама, такого и мужчинку прибрала. Да вы не волнуйтесь, все по правилам было сделано. Он сам Марку зацепил, а потом, когда слово за слово, вызвал ее на бой без крови. Аккуратно машутся, на азарте, без злобы. Вон и Ташка спокойная сидит, только подначивает». Потом, меняя скользкую тему, добавила: «А вон там их Магесса с нашей мадам беседует». Центурион внимательно посмотрела направо, где под временным навесом, на раскладных стульях сидели две доброжелательно и неторопливо беседующие фигуры. «А это шестиколесная телега где?» «Так они, когда Ташку с ее мужчинкой и магичеством высадили и убедились, что все в порядке, отбыли к себе. Серьезная телега, из хорошего железа, у нас, пожалуй, и пробить ее как бы и нечем. Командир отряда женщина, справная вояка. А вот стрелки, все четверо, представляешь, мужчины. Правда, тоже, еще, те волчары, я и не знала, что такие бывают. Зона доминирования обложки. Чоп фортуна». Джерри чуть тронул джойстик, всматриваясь в пробегающие под машиной кусты, меняя фильтры оптики и разрешение. «Ни черта не понятно. Долбануть бы по этим вшивым кустам из всех стволов и сказать, что так и было. Так ведь, суки, взяли привычку все писать. Не подтвердит видеоанализатор, что там было что-то двуногое и без перьев, и прощая месячные оклады премиальные, вычтут стоимость боеприпасов. Никакого интереса к работе. Вот сменщики на прошлой неделе оттянулись. Смотрел записи. Так завитки берут. Классно они эту туземную деревушку раскатали. Ударили по хижинам дротиковой шрапнелью, а затем дали оставшемуся мясу разбежаться от своих халуп и пошли по кругу, сгоняя его малокалиберными турбинками к центру. Согнали всю эту срань вместе на сельскую площадь и разом сожгли объемным. Вот это был класс. Не хуже, чем виртуальные стрелялки. И для дела польза, будут обезьяны знать, как оказывать сопротивление отрядам заготовителей. Пилот переключил дрон на автоматический режим, снял шлем управления и откинулся в кресле, положив ноги на столик. Лениво налил себе пиво и ревниво покосился на остальных бойцов. «Да нет, у всех морды скучные, значит, идет обычная рутина. Сраная страница, сраный контракт, сраные туземцы. Хорошо, хоть в наземные патрули перестали гонять. Благодетели из иншуранс увидели, как идут дела, взвыли и начали повышать базовые вычеты. Слишком много потерь, причем не боевых, а по ходу дела. Совсем экология взбесилась. Выйти на поверхность без глушилок, никакие таблетки сдержать эгрегорное отторжение не помогают. Ходишь под шарманкой, как наркохроник или зомби. Того и глядишь, не туда влезешь или не успеешь от какой-нибудь гадости увернуться. А вот местным вроде бы и ничего, жируют по своим ухоронкам, суки. Совсем взбесилась страница. Все, что может шевелиться, на тебя нападает. Усколобые говорят, что это местные эгрегор на нас все больше и больше местных тварей гонит. Можно, конечно, и на дистанционке вполне расслабиться, вот только бы со своими отчетами и, особенно, с боеприпасами не доставали. Звякнул таймер, предупреждая, что истекло время запланированного отдыха. Джерри матюгнулся и потянулся за шлемом. Посмотрел на пробегающие под крылом дрона кустарники предгорья и довернул беспилотник к лесу. Ни черта не видно, а ведь где-то здесь попрятались суки, видимо, опять придется ночью на инфра выслеживать. А ведь как хорошо пятилетний контракт начинался, престижный ЧОП, который начинал свою деятельность еще в иракскую кампанию, потом продолжил в Югославии и Афганистане. Да и на разгоне штатовского отребья и охране лагерей Фима хорошо фирма нажарилась и в силу вошла. Когда структура обратила внимание на страницы и начало там заготовки, хозяева не стали корчить морду лица и оказали некоторым серьезным людям незначительные услуги. Поначалу, когда я к ним контрактанулся, полная лафа на страницах была, С агрегорным отторжением уже справляться научились, а туземцы, ну что эти дикари своими луками против пулемета могли. Главное не подставляться и уметь получать от жизни маленькие бонусы. Начальство на мелкие грешки сквозь пальцы глядело, понимало, что мужики под постоянным адреналином им оттянуться нужно. Да и не творили ничего особенного, телок с отобранного стада по кругу пускали, так им все равно дорога была или на органы, или в бордель, так что у нанимателей и не убудет. Ну, а когда в деревнях развлекались, старались, естественно, кондиционный товар не портить. А потом понеслось и в кривь, и в кось, где-то внешняя разведка, которая до этого голову лишний раз не смела поднять, сучилась с подложкой, и начали эти совкадрочеры вместе с коммуняками гнобить правильных парней. Поймают где-нибудь, на заготовке или, не дай бог, на умиротворении, так нет, чтобы в руки правосудию передать или на худой конец шлепнуть, местным на расправу отдают. А те суки и рады стараться, колесуют, а то и сожгут на костре под поповские подвывания. Да еще козлы-внешники на видео все фиксануты сольют в сеть. Сколько таких видиков с казнями и зачистками в мозаике плавает, жуть, суки позорные. Здесь, правда, страница потише, слишком далеко от подложки, да и у службы внешней разведки здесь нет стационарных лагерей. Пока жить вроде можно, хотя и тоска запредельная. А что делать? Дома, полная жопа. Работы нет. Пособия все больше и больше режут. Будешь дергаться, вставит чип перевоспитания и отправит на общественные работы или, что еще хуже, добровольцем в армию. Шаг вправо, шаг влево, любое непонятное контролирующему компьютеру движение или активность, такое получишь по мозгам. 3-4 раза получишь и котенок притух, будешь тихо произрастать там, где укажут. Народ, конечно, бурлит, ну как же без этого, но, потихоньку, по подворотням, в которые национальная гвардия с шокерами не заглядывает. Как напоришься, так свое получил. В мозаике говорят, что теперь, чтобы вставить чип, ни решение суда, ни лаборатории не нужно, патруль на месте все делает. Вот таки дела. Нет, ну конечно, по обкурке или обколке народ иногда срывается. Ну, побьют пару витрин или полицейскую тёлку на капоте патрульной машины растянут. А дальше, от правильных пацанов начинают приходить восторженные письма о счастливой жизни в трудовых лагерях на солнечных болотах Флориды. Нет, я уж лучше тут, в чопе, макак погоняю. Джерри глубоко вздохнул и почесал зазудившую ногу в шлепанце. Рука наткнулась на что-то живое и шевелящееся. Мать твою, шлем полетел в сторону, когда, запинаясь и теряя пространственную ориентацию, оператор ударного дрона вырвался из кресла, пытаясь стряхнуть с себя насекомых, шевелящимся ковром текущих из-под решеток вентиляционной системы. Мать твою, в зале управления раздались истерические вопли, крики боли и невнятные команды по селектору. Ковер насекомых, шурша хитином, плотно покрыл лежащие на полу фигуры, которые постепенно все больше и больше оседали и расплывались под натиском спешащих за добычей заготовителей. Лорд Рейнджеров покосился, сначала, на сидящую с полузакрытыми глазами чувствующую, а затем, на местного ментата, сжавшегося в напряженный комок ненависти у ее ног, и, по краю их сознания, стараясь не сорваться в сопереживание, прислушался к происходящему в бункере черных. Да уж, не хотел бы он там оказаться, сумасшедшие. Они и есть сумасшедшие. Везде, где не появляются, за ними идет волна ненависти и неприятия. Вот и на этой странице. Ну, что им сделали туземцы, гостеприимные и неагрессивные люди, не владеющие никакими боевыми искусствами и почти не имеющими оружия. Как и все самобытные и живущие без особых социальных конфликтов народы, очень доброжелательные и любопытные. Приди к ним как достойный гость, не начинай сразу учить жить, и тебя примут с положенным гостю уважением и гостеприимством. Обложка, как грязная, воняющая болью и ненавистью клякса, расползающаяся по доступным ей страницам отрядами заготовителей и карателей. Схватить, что плохо лежит, пройтись по телам и душам слабых, потешить свое ущербное самолюбие чужой болью и унижением, не вызвать и выйти на бой равных, а найти слабого и беззащитного, чтобы на его примере утверждать свое право не до человека, агрессивной и самовлюбленной скотины, звереющей от осознания безнаказанности. Право, круто замешанное на собственной неполноценности. Рейнджер еще раз поморщился от внутреннего неприятия и колышущейся пелены ненависти. Окружающий охранный периметр бункера и с завистью посмотрел на командира штурмовиков, сопровождающих его отряд. Вот кому хорошо и спокойно, люди подложки были почти полностью глухие к эгрегорному сопереживанию. Они, конечно, тоже шли путем сопереживания, иначе его дом никогда бы не стал их союзником, но, по-своему, через понимание своего места в обществе и правил чести, которые даруются воспитанием, спокойно лежит и покусывает травинку, для него в этой ситуации все просто, привычные враги и привычные союзники, а все остальное, ну это уж как сложится. Чувствующая открыла глаза, сочувственно посмотрела на туземца, который молча плакал у ее ног и устало произнесла: «В бункере больше нет живых, вы можете выполнять свои задачи, милорды». Еще раз грустно посмотрела на ментата, который не сумел или не захотел, на последнем этапе зачистки, закрыться от хлынувшей на них волны боли и ужаса и положила ему руку на лоб, помогая справиться с шоком, но стараясь не оскорбить ненужной, для сильного и много потерявшего человека, жалостью. Командир штурмовиков мягко перекатился на ноги. «Так, мальчики и девочки, работаем. Технари вперед, не забываем о наличии систем автоматической защиты. В первую очередь определяем наличие системы самоуничтожения». Переключил шлем на сопровождение периферии и начал отслеживать работу техников, дезактивирующих систему свой-чужой в ловушках охранного периметра базы Тикнов. «Так, дуболомы пошли». Дуболомы, штурмовая группа в тяжелой броне броском пересекла опасную зону и рассредоточилась по обе стороны входной аппарели, прикрывая техников, которые сразу начали колупаться около нее в своих укладках. Где-то загудел гидронасос и тяжелая дверь бункера скользнула в сторону. Лорд Рейнджеров посмотрел, как штурмовики один за другим начали скрываться в темном дверном проеме и отвернулся. Его задача была достойно выполнена, а с оборудованием бункера пусть разбираются люди подложки, которые заберут представляющие ценности и уничтожат остальное. Еще одна страница была зачищена от агрессивной плесени, и, в следующий раз, люди и сущности, уже имеющие печальный опыт, не дадут пришельцам на ней закрепиться. Одна из неизвестных ранее страниц. Исследовательский отряд 6-й базы. Капитан Синька прижался к камню, пытаясь успокоить дыхание, рвущееся со свистом из пересохшего горла. Да, вот это влетели, мало того, что попали на страницу, находящуюся в состоянии активных боевых действий, так, черт удружил, попали на территорию, где пересекались интересы сразу нескольких противоборствующих сторон, и каждая считала своим долгом уничтожить внезапно появившийся в ее поле зрения чужой отряд. Да и страница чудная, вроде бы с открытыми энергиями, но странно высокий уровень развития техники, вон, даже вертушки есть. Капитан крайне неодобрительно посмотрел на два кургузых вертолетика с длинной балкой хвостового винта, нарезавших зигзаги над соседним участком мелких, поросших редким леском гор. Раздался скрежет экстронутой бутсом осыпи и неясная фигура в цифре прижалась с другой стороны камня, поводя биноклем. Гер и капитан, вроде оторвались. Судя по всему, эти вертолеты не имеют поисковой электроники, да и я сомневаюсь, что она вообще у них есть. Довольно примитивные машины. Примитивные то примитивные, но вооруженные ракетами, начиненными дротиковой шрапнелью, половина отряда раненых. Оба офицера замолчали. Ситуация для команды складывалась на редкость паршиво. За трое суток, прошедших с момента перехода, 8 огневых контактов, причем, судя по всему, с совершенно различными группировками. Самый худший из вариантов, сходу попали в чужое противостояние, не имея никакой, даже базовой, информации о происходящем здесь и местном раскладе сил. Трое суток отряд пытался вырваться из предгорий, теряя силы и боеспособность. В той или иной степени, ранены или контужены были почти все. Самое неприятное, практически сразу после момента перехода, была тяжело контужена близким разрывом ракеты чувствующая отряда. А это делало проблематичным не только налаживание контакта с местными, но и возможность возвращения. Нет, собственно говоря, на самом примитивном уровне в ментале мог работать почти каждый член отряда, особенно рейнджеры лорда Лулуари, но не в такой сложной ситуации и не на неизвестной странице. Капитан скривился, вот невезуха. «Фрэнк», — повернулся он к заму, — «как там наша Дасмаитчин и куда, черт его побери», — подевался Лу. «О, не смертельно, но полностью в себя придет не скоро. Я бы пока на нее не рассчитывал. Бедная девочка. Лорда Лу я послал походить в стороне от нашего отряда и половить рыбку на живца. Нам срочно нужен источник информации». Синька опять скривился. Живцом, явно, выступали они сами, причем довольно потрепанным и снулым, И как бы в этой ситуации не потерять еще и рыбаков. Лорд Лу, это конечно очень серьезно, но и местные следопыты тоже заслужили должное уважение. Милорды, мягко запел за спиной вокализатор, светлый лорд Луари попросил передать, что захвачены двое выслеживавших нас рейнджеров, парень и девушка, и, самое важное, кажется, что мы наткнулись на сеть подземных пещер. Пещеры явно не посещались длительное время. Сейчас наш отряд выясняет, имеет ли для нас смысл ими воспользоваться. По первому впечатлению, это вполне разветвленная сеть, имеющая как минимум несколько выходов. Когда капитан добрался ко входу в пещерный комплекс, ему навстречу скользнула тоненькая фигурка лорда Луари. Отдав поклон равному, он, не тратя время на вокализатор и неуместные формальности, взмахом руки предложил командиру отряда ползти за ним в узкую щель между двумя валунами. Синька с трудом, сняв разгрузку и бронник, протиснулся в узкую нору, волоча свою амуницию за ремень, закрепленный к ноге. Проползя несколько метров до установленного в расщелину скалы фонаря, он сел и огляделся. А ничего, так, позиция, прямая в начале нора резко поворачивала, делая несколько коротких зигзагов, а затем расширялась, давая возможность штурмовикам нормально передвигаться в полном вооружении. Капитан повернулся к рейнджеру, нашел запасные выходы. Оба библиотекаря вместе ходили в поиск уже столько лет, что им не требовался для общения вокализатор. Каждый не только хорошо понимал речь партнера, но и между ними установился тот уровень общения в ментале, когда еще нельзя передать сообщение, но эмоциональная составляющая максимально расцвечивает и подчеркивает речевую. Да, пока только три, но, судя по свежему воздуху и очень разветвленной сети пещер, наверное, имеется еще несколько. И, предупреждая естественный вопрос, добавил, следов людей не обнаружили. Попадаются следы зверья, но не так много, как ожидалось бы в таком удобном укрытии. Синька настороженно вскинулся, не вляпаемся во что-нибудь этакое. Это знает только Великая Мать. Но, я не вижу следов гибели существ, да и не чувствую в ментале никакой опасности. Возможно, в определенные сезоны, по тоннелям несутся мощные ливневые потоки, это видно по отмытым и отполированным стенам, но сейчас явно сухой сезон, да и пещеры понижаются вовнутрь, так что нас ничего не должно застать врасплох. Сможешь хорошо замаскировать вход и обустроить наружку? Лу беззвучно рассмеялся, как только твои неуклюжие броненосцы заползут вовнутрь, мы исчезнем для всего окружающего мира. Когда Фрэнк, во главе боевого охранения, прополз зигзаг, в котором, по обе стороны коридора, уже были расковырены две ниши и установлен пулемет, пещера, тускло освещенная светодиодным маячком, уже успела принять обжитый вид. Посмотрев на капитана и лорда рейнджеров, которые склонились над кроками местности, он прошел вглубь и сел около лежащей на развернутой скатке чувствующей. «Ну как ты, девочка моя?» Светлая измученно улыбнулась и привычно пошутила. «Милорд, если учесть, что я немного старше вас, то я уже весьма не девочка, возникшая довольно давно, когда, к имеющим различные сроки жизни расам, еще только начало приходить понимание относительности сроков взросления». Шутка была бородатой, но вполне популярной. «О, майн год!» Старший сержант-наставник погладил девушку по волосам. «Не надо равняться на меня, старого, злого хмыря. Тем более, что у моих обеих дочерей уже есть свои такие девочки, ну, почти, такие как ты». Ментатка благодарно улыбнулась привычной шутке и положила узкую, полупрозрачную кисть на волосатую ручищу штурмовика. Подошел еще один боец, сочувственно посмотрел на Светлую и доложил: «Рейнджеры местных притащили, были проблемы, никак не хотели сюда заползать, то ли клаустрофобы, то ли, что-то здесь не то». Чувствующая встревоженно напряглась, пытаясь отсканировать окружающее пространство, но, тут же, бессильно, с плывущими зрачками упала обратно. Фрэнк злоткнул болтуна локтем под ребра. «Лежи, лежи, мини-маущин, мой мышонок», наклонился он над ментаткой, «без тебя разберемся». Штурмовик виновато развел руками и отошел от греха подальше чуть в сторону. Молодую чувствующую, которая ходила с отрядом уже почти 3 года, бойцы любили за легкий характер, что среди ментаток было большой редкостью, и добросовестность, а старшего сержанта-наставника уважительно побаивались. «Ну, что уставился, тащи их к мошке, пусть займется». «Да без грубостей, а то нашлись тут нервные и мордастые». Мошка, бывший израильтянин, истинно хохлицких кровей, Маше Горлицкий, Мишка Галицкий, оторвался от своих электронных прибамбасов и обернулся к штурмовикам, которые приволокли товар. «Ой, и кто это здесь у нас такая, хорошенькая?» — ласково начал он. Боец хмыкнул, тут мастер пообещал повыдергивать, если что не так, некоторым, все, что шевелится. Фу, какие грубые предположения у нашей солдатни. Ну, смотри, я тебя предупредил. Мошка внутренне хихикнул. О слабости мастера-наставника, имеющего двух взрослых дочерей и несколько внучек, привычно брать под свою крепкую руку всех, попавших в его поле зрения, молодых особ женского пола, знали и никто на грубость 100-килограммового, медведеподобного целистца не стал бы нарываться и без предупреждения. Привычно развернув один из мониторов полевого комплекта к посаженным напротив него парню и девушке, он взял стело и, озорно улыбнувшись, несколькими скупыми штрихами, нарисовал на своем планшете двух мышат, сидящих напротив злого, усатого кота. Парень, который молча вырывался из захвата штурмовика, замер, удивленно разглядывая аппаратуру, а девушка от неожиданности замолчала и, посмотрев сначала на монитор, потом на мошку, улыбнулась. «Ну, вот так-то лучше, а то, такие симпатичные и такие сердитые. Ну, не понимаю я вас пока», — добавил он в ответ на направленные к нему, явно вопросительные возгласы. «Округ Карда, лагерь библиотекарей». Капитан Люцентия задумчиво посмотрел в окно и почесал висок. «Нет, господин граф», — ответил он на раздавшийся в трубке вопрос, — «я не думаю, что нужны дополнительные силы и, уж тем более, я не думаю, что мои солдаты будут стрелять в толпу. В руках цеховых мастеров я вижу в основном дудки, жестяные рупоры и хлопушки, поэтому постараемся обойтись без ненужной эскалации конфликта. Будет очень хорошо, если Святая Церковь пришлет кого-нибудь из своих братьев со словом о мире. Ну, это конечно в том случае, если сей цирк не она сама спровоцировала, что, в любом случае пришлет». Итальянец выслушал ответ и рассмеялся. «Ну, тогда да, во всяком случае, я знаю хороший метод договориться с цеховиками, восстание луддитов нам совершенно не нужно». Капитан положил трубку. «Черт, как вся эта глупая заваруха не кстати, а ведь я говорил хозяйственникам, не лезьте в чужой семейный бизнес, самоокупаемости им захотелось». Поставили автомат для производства гвоздей, ловко обошли местные привилегии и посчитали себя героями, продав несколько ящиков разномастных железяк приезжим купцам. О том, что оставили несколько десятков семей без привычного заработка, не подумали и получили в ответ пикеты цехового братства. «Бедная моя печень, опять ей отдуваться за чужую глупость. Кого взять? Городецкого из третьего отделения и этих двух братьев-немцев из роты обслуживания? Больше никого не надо, а то некого будет посылать в патруль, все люди в разгоне. Штафирок, гражданских, нельзя, еще начнут выяснять отношения, да и слабаки, опозорить могут». Когда господин капитан, крутя в пальцах стекой благоухая парфюмом, в сопровождении трех солдат вышел навстречу толпе, от нее отделилось также трое цеховых старшин и, грозно набычившись, направились к оккупантам. «Господин капитан», — грозно начал один из старшин, важно погладив, от подбородка вверх, окладистую бороду. Капитан скривился. «Ну что за народ, выпили по паре кружек пива на брата и сразу бушевать. Господин капитан, вы что хотите сказать, что вы можете выпить больше и сохранить свои куцые мозги?» Капитан аристократично задрал бровь к затылку. «Да уж, побольше тебя, глиста напомаженная», возмущенно пробурчал кто-то в толпе. «Это что там за мелочь пузатая голос подает?» «Пузатая мелочь, весом слегка за центнер», вальяжно вышла из толпы и уперлась выступающей частью тела прямо в офицера. «Ну я голос подаю, а ты что, против имеешь, командир?» — заржал один из солдат. «Сейчас этот дырявый бурдюк будет рассказывать сказки, сколько он таких, как мы, перепил». Люцентия задумчиво поковырял пальцем упертое в него пузо. «Жбан то здоровый, много влезет. Ну, это если его отпускать каждые 5 минут отливать, а вот если по-честному, после 5-й кружки под стол сползет». Капитан сделал шаг в сторону и посмотрел сбоку. «Может не сползти, живот не даст, застрянет, доказывай потом, что все по-честному было». Пузо пробасив: «Да я вас», и прервалась от справедливого возмущения. «Ну что, меня, развелось тут болтунов, давай пари, перепьешь моих парней, принимаем ваши условия, не перепьешь, будет по-нашему, а ты то, что, сам, повикал и в кусты, а тебе со мной офицером не по чину пить, если конечно с вашими старшинами, ну, уж на крайний случай, Так куда им, слабаки? Толпа возбужденно зашевелилась. Достав из баночки, припасенной на прикроватном столике и закинув под язык пару таблеток, капитан Люцентия со стоном доковылял до окна и высунулся наружу. Как говорят наши российские товарищи, картина Репнина. Или, если более понятно, Варфоломеевская ночь. Во дворе казармы, на складных столах, лавках и, естественно, под столами лежали неподвижные или натужно шевелящиеся тела. Выяснение отношений проходило очень напряженно, без закуски и с максимальным участием болельщиков. Слабаки, да еще и наивные. Куда им средневековым простым ремесленникам знать о секретном русском оружии, водку в пиво? Ох, итальянец покачнулся и ухватился за подоконник. Даже второе секретное оружие, кусок сливочного масла перед схваткой помог не полностью, хотя, несколько облегчил положение и внес свой, ощутимый вклад в абсолютную победу. Иисус Мария, как плохо, а ведь еще надо вспомнить, о чем я вчера договорился со старейшинами. А черт с ними, они проигравшая сторона, пусть попробуют отвертеться. Но, все-таки, приготовиться к разговору надо, вон, уже шевелиться начали. Вот это здоровье у господ мастеров. Закрывать производство металлической мелочевки не хочется, выгодное дело, да и морду лица на такой уступке терять нельзя, но сделать что-то обязательно надо. Лучше всего, чтобы каждый участник конфликта оказался при взаимном интересе. Посадить местных работать на полуавтоматах нереально, не тот уровень знаний, да и нужно занять не одного-двух человек, а, по крайней мере, 25-30. Местные делают вполне приличные цветные горячие эмали, но у них недостаточный выбор ингредиентов и разнообразие самих изделий. Но это дело поправимое, намного дешевле, чем привезти новые станки и налаживать незнакомое производство, заказать на большой земле или на ближайшие штампы нескольких типоразмеров под наши полуавтоматы и порошки оксидов. Хотя нет, порошки оксидов и эскизы будет лучше всего заказать дома, в Италии. Вот отец удивится, что непутевый сынок заинтересовался традиционным семейным бизнесом. А штампы лучше всего будет заказать на ближайший, народ там с руками, электроискровые станки у них есть, да и такие работы, учитывая высокую взаимодоступность страниц, будут всяко дешевле. В принципе, это вполне приличная идея. Спрос на такую бижутерию есть всегда. Главное пора лепести и пооригинальней. Занять можно будет не только мастеров-мужчин, но и членов их семей. А это заинтересует их обязательно. Пробную партию можно будет сделать прямо на ближайшей, в виде тематических альбомов и пригласить на презентацию побольше купцов, всех одновременно, а вот о ценах и количестве изделий в партии нужно разговаривать с ними только индивидуально. Иисус Мария, ну, разве комендант гарнизона должен заниматься такими делами? Нет, нет и нет. Поэтому мой собственный небольшой процент в этом бизнесе надо будет обговорить обязательно. Заодно и папу порадую. Ближайшая страница. Стража Великого Дерева. Мюллер поерзал в каменном кресле, устраиваясь поудобнее и, с удовольствием, отхлебнул налитый в резной стеклянный бокал чуть зеленоватый сок. Интересно, подумал он, поможет ли в этом сборище ментатов не думать о большой белой обезьяне, и сразу представил себе эту обезьяну с физиономией своего опозорившегося помощника по оперативно-следственной работе. В комнате заулыбались, принимая шутку. Причина, из-за которой самый главный полицейский подложки прибыл на ближайшую, была стара как мир, и из-за нее выполнялась, как раз большая часть вояжей высокого начальства, было любопытно посмотреть. Проблема, которая служила поводом, тоже был стар, как сама полицейская практика. То, что было разрешено и без особых проблем практиковалось в одном месте, в другом могло изрядно дестабилизировать общество и стать серьезной головной болью для полиции. В общем, на подложке начали появляться наркотические смеси, которые на страницах заваривали как чай или около того, то есть, абсолютно невинная вещь, на любителя, а попав к людям подложки, оказались, за счет незначительной разницы в обмене веществ, достаточно серьезной отравой, причем, вызывающей быстрое привыкание. Как и кому удалось наладить такой трафик, и как его в будущем прекратить, и было темой сегодняшнего разговора. Кроме того, нужно было попробовать сыграть на опережение и попытаться определить, что именно, из вполне невинных привычек, дома, у каждого члена содружества, могло создать ненужные проблемы у соседа. Старейшая, которая участвовала в совещании, частично из-за того, что ее тоже интересовала тема различия в общественных императивах, взаимодействующих между собой сообществ, а частично из уважения к прибывшему с подложки высокому лорду, которого она хорошо знала, просматривала информацию на экране планшетника, изредка делая пометки стилом. Наконец, отложив стило, она критически посмотрела на составляющих план оперативной работы безопасников и недовольно бросила: «Если хоть кто-то из вас просматривал рабочие материалы и изредка пользуется мозгами, то пусть разъяснит мне, какие незаконно поставляемые вещества фигурируют в интересующем нас списке только вместе и почему». Все замолчали и придвинули к себе рабочие планшеты. Мюллер, профессиональная память которого не особенно нуждалась в электронных шпаргалках, с интересом спросил: «А это имеет какое-нибудь значение?» «Естественно, многие декокты и смеси, вполне нейтральные по отдельности, в определенных сочетаниях, могут давать очень неожиданные эффекты, особенно в специфических условиях и на непривычного к ним человека». Потом недовольно добавила: «Если бы присутствующие здесь высокие лорды взяли в привычку хоть изредка думать, а не сразу начинать бегать с оружием по лесу, это принесло бы больше пользы, чем все ваши оперативно-следственные мероприятия». Все это было сказано в традиционном для нее ключе, причем слово «лорды» было настолько с маленькой буквы, что прокомментировать ее высказывание никто не решился. Лорд Карда, которого эта проблема в последнее время тоже стала серьезно волновать, задумчиво произнес: «Такое предположение уже высказывалось братьями из Святой Стражи, но у них нет пока никаких серьезных доказательств. Они допрашивали несколько любителей побаловаться иноземным зельем, но не смогли установить, из каких ингредиентов оно состоит. У нашей сыскной службы сложилось впечатление, что к нам они прибывают как вполне безобидные товары, причем торговцы даже не всегда знают, что их используют не по назначению, а вот, потом, в дело вступают наши местные умельцы и появляется всякая нелегальная пыльца грез». Старейшая переспросила: «Пыльца грез, знакомое название, не хотела бы я опять столкнуться с той гадостью». Потом подумала и задумчиво произнесла: «А ведь знаете, молодой человек, это довольно интересное предположение. Пыльца грез сама по себе не является наркотиком, но она настолько извращает действие многих, вполне безобидных продуктов, да и действующих начал внутри организма, что, даже небольшое ее количество, способно превратить, ну например, вполне безобидный, укрепляющий силы настой, который вы пьете, в сильный декокт, с труднопредсказуемыми заранее последствиями. Пыльца грез, малореально, но проверить это надо. Тем более, что и контакт со страницей, на которой ее производит, а точнее, с тамошним обществом, не вполне для нас желателен». Мюллер заинтересованно спросил: «Можно ли получить для наших специалистов хотя бы небольшое количество этого вещества в чистом виде? На основе его химического или хроматографического анализа они смогли бы разработать способ оперативного тестирования или, в крайнем случае, подготовить разыскных животных». Старейшая поморщилась и задумчиво произнесла: «Можно, но мне придется идти с отрядом библиотекарей. Во-первых, это слишком далеко, а, во-вторых, я не хочу, чтобы на эту страницу была четко видимая, протоптанная тропинка». Обложка. Вилла на острове в Адриатическом море. Человек устало откинулся в плетеном кресле, стоящем под виноградными лозами древнего мраморного патио. Великий мастер, десятилетия во главе организации, которая под руководством своих лидеров незаметной рукой направляла человечество по пути его величия. Направляла кого? Быдло, не способное оценить этого подвига. Однажды один лидер сказал: «Эта нация недостойна своего фюрера». Лидер был так себе, истеричный человечишка, так и не сумевший встать над своими амбициями и жаждой поклонения толпы. Его главная ошибка – толпа и не должна быть достойна или недостойна своего лидера, ибо она, перед ним, ничто, колонна муравьев, направляемая к нужной цели, направляемая так, чтобы не только не видела реальной цели, но и не ощущала реального управления. Величие истинного лидера в его незаметности. Он серая тень над миром. Человек неопределенного возраста откинулся на спинку плетеного кресла, вглядываясь вдаль. На мраморном столике, который, возможно, помнил еще времена греческих богов, ощутив отсутствие внимания хозяина, притушивший себя, ненавязчиво тлел виртуал экрана. Сцепив кисти рук перед подбородком, великий мастер снова вгляделся в экран, очередной кризис, опять требующий его внимания. Проклятая толпа, требующая хлеба и зрелища, не способная ничем пожертвовать ради величия идей, его идей, выпистыванных годами напряженного труда. Ну что же, они получат и хлеб, и зрелища, Просто за хлеб придется платить, а вот зрелища будут бесплатные и им вряд ли понравится, ну, по крайней мере поначалу, пока не пройдут полного воспитательного цикла. Собственно, ничего даже не нужно изобретать, 20-е и 21-е века имели много значимых социальных экспериментов. Много значимых социальных экспериментов и множество социальных и экономических кризисов, хорошо укладывающихся в статистическую кривую и вполне приводимых во славу и к вящей пользе, с позиции теории управляемого хаоса. Не теории хаоса, разработанную Мозером, а именно теории управляемого хаоса, способной свергать и создавать богов на человеческом Олимпе. Глава Ковина еще раз просмотрел ключевые установки минимально необходимого воздействия, основополагающие. Сокращение численности населения, не представляющего интерес, иначе экономика не выдержит структурных изменений в обществе и перестройки социальной модели. Что можно для этого сделать? Сокращать рождаемость просто некуда, да и слишком опасно. Две сексуальные революции, пропаганда гомосексуализма, потребительского отношения к обществу, крайний индивидуализм и гедонизм и так подвели воспроизводство населения к красной черте. Значит, только ликвидация непроизводящей прослойки населения, формирование огромного социального дна из нищих, бездомных и беспризорников, которые создаст ненасытные механизмы эвтаназии, эти категории людей быстро вымрут, одно будет втягивает в себя все новые контингенты. Что можно для этого сделать? Окончательно заблокировать государственную составляющую медицинского обслуживания и полностью передать пенсионные фонды в частные руки. Сложно, это вызовет падение многих правительств, но вполне достижимо. Падение правительственных структур и сопутствующие им массовые волнения быдла, что же, при определенных условиях это может быть вполне положительным явлением, позволяющим в нужных нам случаях полностью перехватить управление этими странами и идеологически мотивировать зачистку нежелательных элементов, дестабилизирующих общество. Проведение зачисток от нежелательных элементов и их рациональное использование в создавшейся ситуации. Схема, вполне отработанная в 20-21 веке во многих странах тоталитарного и тоталитарно-демократического типа. За основу проще всего взять нормативные документы правительства США 2000-х годов, действия Национальной гвардии и полиции при пресечении беспорядков и создании лагерей ФИМА. Основной упор лучше всего сделать на Национальную гвардию тех стран, где мы имеем над ней контроль, и на армии частных охранных структур там, где гвардия ненадежна. Большие затраты. Что же, затраты можно и нужно компенсировать за счет тех, кого будут зачищать и максимально эффективно использовать в концентрационных лагерях. За основу таких лагерей можно взять трудовые лагеря США в годы Великой депрессии, трудовые лагеря Третьего рейха и трудовые лагеря в Польше 45-49 годов. Важно также максимально учесть опыт частных тюрем США, которые были экономически весьма эффективными производственными комплексами. Нужно обеспечить в трудовых лагерях высокий уровень санитарии и медицинского обслуживания, что позволит вывести хотя бы часть контингента на уровень, при котором они смогут компенсировать потери от сворачивания заготовительных экспедиций на страницы. Жалко, что нет возможности провести полную чипизацию населения, слишком сложно и слишком дорого. Кроме того, ученые предсказывают, что результативный эффект при применении имплантированных чипов в определенной мере будет схож с эффектом от лоботомии, и их массовое использование чревато не только потерей творческого потенциала общества, но и серьезными экономическими потерями от увеличения аварии и брака на производстве. В принципе, это и не важно, вполне достаточно, в наиболее социально сложных случаях, демонстративно чипизировать примерно 10% населения и поставить остальных перед выбором или. В отношении большей части обывателей можно проводить старую добрую политику повышения внушаемости, эмоционально перегружая сознание потребителей через видеоканалы и используя в открытом эфире демонстрации лечебных методик, связанных с массовым гипнозом. Демиург откинулся на спинку плетенного из лозы кресла, наблюдая, как по его команде в матричной системе суперкомпьютера начали взаимодействовать, по все более и более усложняющейся схеме, сначала десятки, потом сотни и, наконец, тысячи виртуальных компьютеров, отображающие различные структуры и уровни общества обложки. Виртуальные банки по команде серого контролера перераспределяли средства, стимулируя одни предприятия и осуществляя подавление или рейдерский захват других. Виртуальные толпы выходили бунтовать на улицы, гонимые голодом и непониманием происходящего. Гвардия или чопы разгоняли эти бунты и осуществляли селекцию контингента для лагерей Ефима. Общество обложки уменьшалось в объеме, становилось более структурированным, производительным и менее ресурсозатратным. Постепенно, система переходила от общества бессмысленно бунтующего и непонятно зачем индивидуально живущего, через общество тоталитарно подавленное, к обществу, в котором быть подавленным становилось социальной необходимостью, современным неоконфуцианством, закрепленным генетически, к обществу, находящемуся в состоянии динамического равновесия. Великий мастер выпил стакан сока, поднесенный ему маленькой девушкой с наивными детскими глазами и, взяв ее двумя пальцами за подбородок, произнес: «Вот ты и будешь, дитя мое, прообразом того общества будущего, о котором так много говорили философы». Обложка. Студия на Янг-стрит. Чен, канадец китайского происхождения, которого все знали под ником ПБ. Полифацебратхир, бледнолицый брат, попытался плотнее завернуться в одеяло и продолжить прерванный сон. Продолжишь тут, в маленькой, 3x3, студия царил промозглый холод и невыносимо хотелось отлить. Сползая с откидной койки и выдвинув удобство в положение писсуар, парень, кутаясь в одеяло, тужась и прислушиваясь к прерывистому журчанию струи, покосился на платежный ввод системы отопления. Денег на счету для ее активации не было уже 3 дня. Черт, нужно будет сегодня зайти в сеть и взять какую-нибудь почасовую работу. Чен скривился, достало, но денег уже нет, не только на отопление, но и на травку. А без нее как торчать в чате, тоска. Фак, как трудно мочиться. Может, подцепил что-нибудь? Да нет, вряд ли, из сети толком и не выходил больше месяца. Замок в квартире уже, наверное, приржавел, кроме окна доставки на двери, давненько ничего наружу не открывалось. Скорее всего, простудил причиндалы в этой холодрыге. Пнул в стенку писсуар, покосился на ленту с иероглифами сур и плюхнулся назад в кровать, нашаривая очки отдаленного доступа. Поесть что ли? Живот вроде подвело, да и в водорослях все-таки есть заправка, от нее кумара, наркотического опьянения, сленг, конечно, не дождешься, но ломать будет немного поменьше. А, ладно, зайду в чат, посмотрю, кто там есть, а потом подумаю, что делать. В виртуальном пространстве закривлялись знакомые аватары. Фак, одни и те же хари, обрыдло. Ну, скажите на милость, что нового, кроме того, что эти суки позорные из Национальной гвардии совсем обурили и трясут мани за прохождение почти каждого перекрестка на своей территории. Можно услышать от прогорающего коммивояжера Памперса: ну, а падры, этот совсем уже чижик-пыжик стал. Не противляйтесь злу насилием, бо можно расслабиться и получить удовольствие. Как же, тут, получишь. А потом еще добавит, так, что неделю сидеть не сможешь. Как-то, последнее время, совсем уж тускло стало. Раньше, ну максимум, если не влетишь на чем-нибудь, совсем уж незаконным, отстегнул ежемесячные своему квартальному, представитель банды, контролирующий конкретный квартал, и живи спокойно, по крайней мере, если чужие наедут, тебя кто-нибудь открышует. Ну, то раньше, а теперь, полиция всех правильных парней под себя подмяла, попробуй только глаза поднять, чуть что, так сразу шокером. Так хорошо бы одна полиция. По городу начали патрули нацгвардии ЧОПов ходить. Совсем нехорошие слухи по чатам пошли. Люди начали пропадать. Ну, не так чтобы совсем, как раньше, когда на органолепторов нарывались, это как бы и понятно было. Ну не повезло, бывает. Судьба такая. А, тут уж совсем западло стало. Исчезнет человек или просто в лапы нацам. Национальная гвардия сленг, попадет и хана. То есть человек вроде и есть, даже пообщаться с ним можно, а смотришь в его пустые собачьи глаза и хочется в своей конуре под кровать забиться и никуда не высовываться. В виртуале настойчиво заморгал аватар. У, Памперс, сука назойливая, все-таки просик, что я в чате. И ведь не денешься от него никуда, большие связи у человека. Ну, или, по крайней мере, много базара по всяким завязкам. Глядишь, что и нового, по ходу дела узнаешь. Да ладно, ладно, козел сраный, уже иду. Хай, Памперс, ты, сука ленивая, сколько раз я тебе говорил, не Памперс, а Коммерс. А, слышь сюда, чувак, ты же памперсами торгуешь из-под полы, а при виде инспектора сходу вздрагиваешь и, значит, ты не Коммерс, а Памперс. Хы-бы-бы, ты, придурок заумный. А, что сейчас инспектор инспектирует кроме моего кармана? Это ты, чмо сраное, Из своей голубятни носа не высовываешь и жрешь водоросли на соцпособие, а я в бизнесе занят, а по делу постоянно крутиться приходится, тому отстегни, с тем договорись, тому подмажь. Подмазку-то всегда с собой носишь, ну, как же без нее, не знаешь ведь где и на кого нарвешься. РВ, пакостливо осклабился, а заразиться не боишься, да ты, быдло социальное, начал памперс, а потом сдулся. Слышь, братишка, начал он заискивающе, у тебя ведь завязки среди хакеров есть, у меня тут проблема нехорошая, залетел я на компьютер к федералам, не отстегнул там с одной маржи вовремя, вот они меня и взяли на цифру, а ты ведь знаешь, что я постоянно из угла в угол по делам шарюсь, нарвусь на патруль, проверит по компу и адью, они ведь сейчас суки даже к себе на базу не везут, прямо на месте харит, засунут головой в мусорку, потом разрез под бровью пластырем залепит и гуляй дальше, самый правильный в мире гражданин американского континента, что, на самом деле, прямо на месте стали чип впаривать, как поймают и по компу не сошелся или вообще глянул на них не так, так и впаривают.